Зеленая скала. Желтый автобус дребезжал и подпрыгивал на мощёной улице, и чемодан бил Дэвида по ногам. «Ты точно помнишь, где выходить?» — с беспокойством спросил он Сьюзан. «Конечно», — ответила та, и тут же, позабыв о своем пренебрежительно-снисходительном отношении к младшему брату, вдруг выпалила. «Воздух пахнет солью. Вон, взгляни между домами». Она всматривалась в заляпанное грязью окно, и Дэвид проследил за ее взглядом. Правда, между тесно расположенными многоквартирными домами поблескивало что-то голубое. Тусклые здания с одинаковыми фасадами напоминали театральную декорацию, за которой под теплым июньским солнцем сверкал океан. И этот мимолетный проблеск был обещанием, предвестником того, что обязательно произойдет. Ведь Дэвид и Сьюзен предпринимали путешествие в свое детство, первый визит в родной город после пятилетнего отсутствия. Дэвид восторженно сморщил загорелый нос. Свежий соленый бриз принес наплывающие друг на друга воспоминания. Он рассмеялся. «Помнишь, как мы рыли путь в Китай?» Глаза Сьюзен затуманились. «Помнит ли она?» «Конечно, помнит». Они часто играли вдвоем на заднем дворе. Травяном, с клумбой. Там они проводили долгие утренние часы, копая землю в углу маленькими лопатками. Сьюзен помнила ощущение мокрой земли, которая, высыхая, оставалась на руках. Кто-то из взрослых, подойдя, спросил. «Куда вы роете ход? В Китай?» И, засмеявшись, ушел. «Если будем очень стараться, то, может, и дороем», — серьезно заметил Дэвид. «Только если будем рыть без остановки», — прибавила Сьюзен. «Давай посмотрим, сколько накопаем до обеда». «Там все будут вверх ногами», — размышляла вслух Сьюзен. Перспектива прорыть ход в другую страну увлекала ее. «Уж что-то там найдется», — уверенно заявил Дэвид и подбросил вверх землю с лопатки. «Видишь, земля становится желтой». Сьюзен вонзила лопату поглубже в песок и вскрикнула. «Подожди минуту, я на что-то наткнулась». Она разгребла землю пальцами и с торжествующим видом извлекла из нее белую шестигранную плитку. «Дай посмотреть», — чуть не плача взмолился Дэвид. «Она похожа на те, из которых выложен пол в нашей ванной. Видно, из какого-то старого дома. Если будем копать дальше, можем попасть в подвал». Но скоро копать стало труднее. Сидя на корточках, Сьюзен задумалась. Глаза ее мечтательно затуманились. Дэвид благоговейно внимал сестре, словно та была оракулом. «Возможно, — медленно начала она, — если мы найдем нору белого кролика, нам не придется больше копать, и мы просто будем падать и падать и падать». Дэвид понял. Случится так, как в «Алисе в стране чудес». Тогда Сьюзен станет Алисой, а он так и останется Дэвидом. Неожиданно Сьюзен тяжело вздохнула. «Как бы то ни было, окопать мы больше не можем», — сказала она и, вставая, вытерла грязные руки об юбку. «Да, пожалуй», — безропотно согласился Дэвид, хотя мечта его рухнула, и тоже встал. «Пойдем на улицу», — предложил он. Дети наперегонки пустились по боковой дорожке в палисадник. В дурманящей тишине летнего полуденного зноя улица выглядела сонной. От тротуара поднимались жаркие волны. «Спорим, я пройду, наступая только на линии», — подзадорила Сьюзен брата. Она осторожно пошла по тротуару, наступая только на трещины в асфальте. «Я тоже так могу», — Дэвид старался идти за ней след в след, — но его ноги были не настолько длинными, чтобы, не оступившись, перешагнуть через большой цементный квадрат. И он бросил это занятие, переключившись на другое. Маленький жучок полз по камню. «А я раздавил муравья», — гордо пропел Дэвид, показывая ногой изувеченное крошечное насекомое. Сьюзен его не похвалила. «Какой ты жестокий», — пристыдила она брата. «Неужели тебе доставило удовольствие наступить на него?» «Бедный муравьишка», — прошептала она, глядя на пятнышко на дороге. Дэвид промолчал. «Бедный муравьишка», — печально повторила Сьюзен. У Дэвида задрожала нижняя губа. «Прости», — сокрушенно вырвалось у него, — «я больше не буду». Сьюзен смягчилась. «Ладно, проехали», — произнесла она великодушно. Тут ее лицо осветилось. «Пойдем на пляж». В конце улицы начиналась маленькая бухточка. Пляж там был крошечный и не подходил для общественного купания. Но именно там дети любили проводить время летом. Сьюзен бежала впереди, Дэвид старался не отставать. Босые ступни отбивали дробь на тротуаре, длинные худые ноги двигались быстро и грациозно. Дорога спускалась к пляжу, и ее просмоленную поверхность покрывал нанесенный снизу песок. Как было приятно зарывать ступни в теплый песок и ощущать ниже прохладный слой, подумала Сьюзен. Что-то внутри ее затрепетало при виде безоблачного неба и волн, ласкающих берег неровной бахромой пены. Она стояла на узком выступе, откуда можно было броситься навстречу огромному голубому простору. Бродя вдоль берега, дети молчали, ища глазами раковины, выброшенной прибоем. Шум набегающих и со вздохом ускользающих волн стоял в их ушах. «Ой!» — вдруг вскрикнул Дэвид. «Что случилось?» — спросила Сьюзен. «Меня что-то укололо». Дэвид двумя руками поднял ступню, разглядывая палец. Острый конец высохшей морской водоросли впился в кожу. «Так это всего лишь водоросль», и Сьюзен отбросил ее в сторону. «Но это мог быть краб», — возразил Дэвид, в глубине души желая, чтоб так и было. Подняв кусок отполированного водой стекла, Сьюзен, прищурившись, посмотрела сквозь него на солнце. «Смотри», — она передала стекло Дэвиду, — «в синем цвете все выглядит красивее». «Хотел бы я жить в стеклянной бутылке, как старушка из сказки», — сказал тот. «А рядом можно было бы поставить лестницу». Сьюзен захихикала. Солнце освещало две фигурки, бредущие у края воды. Сьюзен задумчиво жевала кончик косички и смотрела на каменистый берег. Пришло время отлива, и понемногу обнажались илистые участки. Недалеко от берега отхлынувшие волны закружились пенным водоворотом у большой плоской скалы. Этот шумный исход вод вдруг навел ее на замечательную мысль. «Давай пойдем к зеленой скале», — сказала она. Дэвид поплелся за ней по щиколотку в холодной хлюпающей воде. Пальцы ног утопали в мягком прохладном иле, он шел осторожно, надеясь, что не наступит на острую раковину моллюска. Тем временем Сьюзен уже вскарабкалась на скользкую скалу и с ликующим видом стояла на ней, мокрая юбка хлестала ее по голым ногам, а волосы развивались на ветру, носящемся над заливом. «Иди сюда!» — она старалась перекричать шум волн. Дэвид ухватился за протянутую руку и, подпрыгнув, встал рядом с сестрой. Так они и стояли неподвижно, как крепкая носовая скульптура на старинном корабле, пока волны не откатили, а скала не высохла. Это был огромный камень, глубоко утопленный в песке, так что над водой выступала только его малая часть. Гладкая зеленая поверхность среди скользких черных камней казалась скорлупой неведомой гигантской черепахи. На вершине скалы было плоское местечко, где можно было сидеть, а с одного бока — выемки, которые использовались как узкие ступеньки. Скала чем-то напоминала послушное, погруженное в сон животное. Дети любили забираться на эту дружелюбную неровную скалу и играли там в разные волшебные игры. Иногда она была кораблем в бурном море, иногда высокой горой, а вот сегодня стала замком. «Ты рой ров, который никто не сможет преодолеть», — командовала Сьюзен, — «а я уберусь в комнатах». Она стала сметать со скалы песок, в то время как Дэвид рыл вокруг небольшую траншею. Из осколков цветного стекла они соорудили окошки, а прилипших к морской стороне скалы улиток смахнули с привычных уютных местечек прямо на острые камешки. Дэвид и Сьюзен были великанами в мире маленьких чудес. Они использовали обломки ракушек вместо тарелок и воображали себя частью миниатюрной вселенной. От их зорких глаз не ускользало легкое движение ни пятнистого краба, ни серого морского червя. Но они могли видеть гораздо больше, ведь над ними вздымались золоченые башни самого замка. Солнце уже садилось, когда они прекратили игру. Сьюзен отдыхала на скале, пока Дэвид искал цветные стекла. Ноги у Сьюзен замерзли, их соднило, и она накрыла их юбкой, ласково согревавшей кожу. Глядя в голубую даль, она задумалась, смогла ли бы кому-то объяснить те чувства, которые вызывало в ней море. Оно было ее частью. Ей хотелось протянуть руки к горизонту и заключить его в свои объятия. Когда Дэвид вернулся, Сьюзен поднялась ему навстречу. Она вновь ощутила под ногами вязкий ил, и одновременно с этим пришло неприятное сознание, что уже довольно поздно. Откинув назад липкие просоленные волосы, она сказала: «Пойдем, Дэви, пора ужинать». «Еще немножко», — взмолился брат, хотя знал, что спорить бесполезно, и потому поплелся за сестрой вверх по тропе, слегка прихрамывая. Острые камни ранили нежную кожу. Сьюзен представила себе две маленькие фигурки, постепенно скрывающиеся из поля зрения. Дэвид слегка подтолкнул ее локтем, с трудом возвращая в настоящее время. «Мы почти приехали», — сказала она, и от волнения кровь, подобно пузырькам на имбирном пиве, быстрее побежала у нее по жилам. Дэвид сидел рядом, выпрямившись, гордо сознавая, что на нем новые блестящие коричневые ботинки. Глаза его сияли. «Давай, как приедем, сразу пойдем на пляж», — предложил он. «Может, увидим наш старый дом?» У Сьюзен печально сжалось сердце. «Как будет грустно увидеть знакомые лужайки и не поиграть на них, как раньше. Грустно вспоминать места, где им было так хорошо, и проходить мимо. Правда, оставался пляж, там ничего не могло измениться. Можно снова представить себя маленькими детьми, и никто этого не увидит». Сьюзен улыбнулась своему отражению в окне и поправила соломенную шляпу с широкими полями. Теперь она коротко стрижет волосы и выглядит гораздо взрослее. Ее даже можно принять за 14-летнюю, ну почти. Дэвид ткнул пальцем в окно. «Вон крыша нашей старой школы, смотри, между деревьями». Сьюзен тоже успела ее заметить. Она узнавала некоторые дома и чувствовала, как теплее становится на душе. Знакомые улицы проносились мимо, а с ними и памятные места, которые навсегда остались в сердце. «Вот здесь проводили карнавал, а по этой улице мы часто ходили. Помнишь, как мы залезали на этот дуб?» Они словно оседлали волну воспоминаний, которая мигом отбросила их в прошлое, в раннее детство. Неудивительно, если они вдруг уменьшатся и снова станут маленькими Дэвидом и Сьюзен. «Быстрей!» — тихо проговорила Сьюзен. «Нажми на кнопку!» Дэвид послушался, и автобус тотчас остановился. С чемоданом в руках Сьюзен резво выскочила из автобуса, позабыв о принятом решении держаться по-взрослому. Дэвид спрыгнул следом за сестрой. Некоторое время они просто стояли, вдыхая соленый воздух, и знакомые места болезненно отзывались в их сердцах. Наконец они двинулись дальше. Впереди им подмигивало море. «Вот дом Джонсона, а этот — Андерсона», — объявляла Сьюзен, когда они проходили мимо. «Я вижу дом тети Джейн», — воскликнул Дэвид. Они поднялись по скрипучим деревянным ступеням на затененное крыльцо, и Сьюзен вспомнила, как часто они с Дэвидом в дождливые дни играли на этом самом крыльце, когда мама навещала их старую тетю. Дверь открылась мгновенно, и их встретил сияющий взгляд тети Джейн. После первых объятий и приветствий Когда чемодан детей перенесли в старомодную, пахнущую лавандой гостевую комнату, тетя Джейн предложила: «А почему бы вам не прогуляться перед обедом? Наверное, захотите взглянуть на старый дом. Его недавно покрасили, и он прекрасно смотрится». Ободренные таким предложением, Сьюзан и Дэвид со всех ног побежали к концу улицы и свернули за угол, где в великолепии свежей покраски стоял их прежний дом. Сьюзан резко остановилась, а Дэвид сильнее сжал ее руку. Боль обиды нахлынула на них. Новые шторы на окнах, свежая краска, незнакомая. До блеска отполированная машина на подъездной аллее. Все это было для них оскорблением. «Без краски он мне нравился больше», — горько произнесла Сьюзан. «И мне», — согласился Дэвид. К пляжу они шли спокойно, иллюзии их оставили. «Здесь, по крайней мере, можно не ждать перемен. Океан, песок и зеленая скала будут на прежнем месте». «Бежим, скорей», — оживила Сьюзан. Она потянула Дэвида за собой к берегу. Ветер откинул назад ее волосы, на губах ощущался приятный вкус соли. Был отлив, и от солнца запах водорослей стал еще острее. Дети остановились в изумлении. Пляж оказался меньше, чем им запомнился, и таил в себе нечто странное и чужое, скрывавшееся под гладким песком и невозмутимой ровной поверхностью воды. Их встретила пустота и непонятная тишина. Лишь слабый плеск волн. Словно после долгого отсутствия входишь в знакомую комнату и видишь, что она пустая и чужая. Сьюзан предприняла последнюю попытку. «Пойдем к зеленой скале», — предложила она Дэвиду. «Это должно сработать. Зеленая скала должна хранить магию». Казалось, камень тоже уменьшился в размере. Тяжелый и неподвижный, он стоял окруженный галькой. Просто зеленая скала и ничего больше. Куда делись замки, шлюпки, горы? Все исчезло. Осталась только пустая голая скала. Некоторое время дети молча стояли, отказываясь принимать увиденное. Наконец Сьюзан устало проговорила: «Пошли, Дэвид, назад». Печально повернувшись, они медленно побрели в гору и скрылись за поворотом. Прилив наступал, постепенно наползая на скользкие черные камни. Ветер стих, лениво шурша в песке. Волны все катились и катились к берегу, пока зеленая скала полностью не исчезла под ними. Лишь узкая змейка пены теперь указывала на место, где она стояла. Темная, молчаливая, спящая во мраке под пребывающей водой.